Под утро Джою приснилось, что призрачная девушка вновь его касается, но на этот раз рука двинулась ниже. Она ласкала его ловко и умело, останавливаясь каждый раз, когда он доходил почти до пика. Сознание того, что Инсан действует его собственной рукой, чувствует вместе с ним и наблюдает изнутри и снаружи, одновременно и манипулятор, и подчиняющийся заводило его еще больше. Проснулся Джой от собственного длинного стона и мощной, почти болезненной эрекции. Некоторое время хватал воздух ртом, приходя в себя. Уже утро. Ночь была слишком короткой, каких-то жалких несколько часов. С появлением девушки-призрака он перестал вести не только привычный образ жизни, но даже трудиться с полной отдачей. Конечно, за столько лет механизм отлажен, каждый четко знает, за что отвечает, но авралы, обломы и прочие неприятные неожиданности еще никто не отменял, и Джой всегда старался держать руку на пульсе. До сих пор. Ох, да случись что, он бы об этом уже знал. У него ведь имеется его секретное, хотя скорее знаменитое на весь город оружие – Мария. Вот и ее рингтон, кстати. Телефон обнаружился под соседней подушкой. Зачем он его туда засунул? Чтобы гарантированно не услышать, Джой неприкрыто зевнул прямо в трубку. «Да, моя несравненная». «Доброе утро», – твердо проинформировала несравненная. «Ты сегодня опять задерживаешься?» Джой взглянул на часы и понял. «Опять? И еще как? Увы!» Мария помедлила и понизила голос. «Джой, у тебя ведь ничего не случилось? Ничего серьезного? Вроде того, что было в прошлый раз?» Он сначала не понял, а потом улыбнулся. «Нет, все в порядке. Просто я...» «Просто что?» «Просто временно служу гидом у одной очень настойчивой призрачной девушки?» «Я работаю над одним интересным проектом». «Проект?» Мария оживилась. По опыту знала, что неожиданные проекты директора часто оборачиваются большим успехом. «Помощь нужна? Подготовить тебе какую-нибудь информацию?» Джой представил, как выдает секретарю список вопросов типа «Бытописание привидений», «Одержимость злым духом» или «Задай вопрос призракам». Все, что вы хотели узнать, но боялись спросить о потустороннем мире. И развеселился. «Спасибо, незаменимая моя, уже как-нибудь сам». «Ждем с нетерпением», — сказала повеселевшая Мария. Джой кинул телефон на подушку и сказал в воздух. «Слыхала, Инсан? Ты мой перспективный проект». Привидение промолчало. «Дуется, что ли? Кажется, в конце концов он просто послал ее спать, потому что уже валился с ног от усталости, а призрачная девушка опять чего-то от него требовала». Джой полежал еще и позвал. «Инсан! Ау! С добрым утром!» А в ответ тишина. Он кряхтя поднялся. Укатали Сивку крутые горки, а Джой энергичное привидение. На всякий случай обернулся простыней и пошел смотреть зеркало, в котором обычно располагалась Инсан. Нет, как нет. Заглянул в призрачный мобильник. Привидения не было и здесь. Обиделась или, наконец, смогла уйти? А если ушла, стоит ли ждать ее обратно? Или почтенный предок пришлет на смену кого-нибудь пошустрее и поопытнее? По дороге в ванную Джой на автопилоте заглядывал во встречные зеркала. Быстро же у него выработалась эта привычка. Чистя зубы, он вспомнил, отчего в конце концов приказал Инсан убраться из своего тела. Она предложила ему заняться сексом. Не с ней самой, естественно, или вызвонить его девушку, ведь не может же быть, чтобы у тебя, Джойчик, не было девушки. Или вообще нанять проститутку. Мол, она не только хочет вспомнить, как это бывает, но и понять, прочувствовать все, что чувствует во время оргазма мужчина. Тогда-то Джой решил, что пора завязывать с ублажением нахальных призраков, а то тут буквально секс втроем наклевывается. Не то чтобы он против секса с двумя девушками, какой мужчина об этом не мечтает, но все-таки предпочитал, чтобы девушка находилась снаружи, а не внутри его. Теперь понятно, почему ему сегодня такой сон приснился. Буквально сублимация вчерашних эротических фантазий Инсан. Кстати, Он поглядел в зеркало над раковиной и сказал: «Не знаю, слышишь ты или нет, но представляешь, мне сегодня наконец приснился сон. А откликнись бы призрак, спроси, что за сон, смог бы ей пересказать? Навряд ли, постеснялся бы». Хин сидел на стиральной машинке, привычно наблюдая за утренними процедурами хозяина. Вытирая голову, Джой наклонился к нему. «Ну, и где наша Инсон? В квартире? Видишь ее?» Кот дернул ухом и прижмурил желтые глаза, то ли сканируя квартиру своим загадочным кошачьим локатором, то ли говоря: «Какая такая Инсон? Всякими глупостями занимаешься вместо того, чтобы выдать мне мое законное мясо». Джой подозревал, что, скорее всего, второе. Мясо было выдано, кофе сварен. Но Джой невзначай заметил, что то открывает рот, чтобы рассказать пришедшее в голову, то оборачивается посмотреть на зеркало на кухонном столе. И разозлился. «Это что же получается? Он соскучился по домашнему привидению, и впрямь пора уже набирать 03». Решительно захлопнул зеркало, решительно допил кофе, решительно оделся, без оглядки на возможное присутствие в квартире посторонней женщины. Потусторонней. Да и вообще призраки появляются в полночь. Джой завел машину и внезапно вспомнил всю ночную поездку. Надо надеяться, всё. Просто иногда он как будто выпадал из реальности, то ли от несвойственной ему эйфории, то ли потому, что в эти самые мгновения управление брала на себя Инсон, и ее эмоции, если не подавляли полностью его собственные чувства, то причудливо с ними смешивались, так что он не мог четко отделить ее наслаждение поездкой от собственного непреедающегося удовольствия обладать такой классной машиной, которой он так классно управляет. Удовольствие вполне сравнимого с обладанием красивой и желанной женщиной. Понукаемое нетерпением Инсон и сдерживаемое осторожностью Джоя, он предусмотрительно огибал по дворам все известные засады ГИБДДшников. Они выбрались на практически пустую загородную автостраду. Середина недели работающий люд уже давно видит 39-й сон. Гоняет только безбашенный молодняк. Да еще некоторые одержимые призраком авантюристам уважаемые директора известных фирм. Джой улыбнулся своему отражению в зеркале. «Ну что, покатаемся?» И мягко вдавил педаль газа в пол. А дальше была только ночь. Только ровное, мощное дыхание мчащегося алого зверя, шелест освещаемой двумя стопами света дороги, ветер, цепляющиеся волосы, огромная луна и летние, не по-городскому яркие звезды над самой головой. «Протяни руку, достанешь». Джой, вернее, Инсон и протягивала, собирая их, как разноцветные стеклышки, в копилку своих будущих воспоминаний. Он слышал ее восторженные вопли в своей голове, улыбался и, кажется, даже дал поводить. Неизвестно, имела ли Инсон водительское удостоверение при жизни, но сейчас и здесь она управлялась машиной так же, как давеча с шахматами, вдохновенно, безоглядно, не колеблясь. И вот странно, его алый зверь, как и домашний зверь Хин, принял ее, полюбил и слушался, какие бы кульбиты она ни выделывала на ночной дороге. Казалось, это будет длиться вечно. Темнота, трасса, скорость, словно они мчались сквозь ночь на колеснице, запряженные пятицветными драконами-йонванами. Но начал светлеть восток, и спохватившийся Джой потеснил призрачную девушку за рулем и в собственном теле. Через десяток километров будет очередная гаишная камера. И вообще, такими темпами они скоро въедут в соседнюю область. Пора возвращаться. Переполненная впечатлениями Инсон возражала не слишком активно и дремала в нем до самого возвращения в город. А дома, когда он вернулся усталый, но странно довольный, словно не маялся подростковой дурью гонками за рулем, а заключал трудную и удачную сделку, предложила ознакомить ее еще и с сексуальными ощущениями. Опешивший Джой не изумился и не слишком разозлился, просто среагировал, не задумываясь, как тогда, когда требуется раз и навсегда отшить непорядочных назойливых партнеров. «Довольно! Убирайся из меня! Немедленно!» Получилось это у него так, что призрачная девушка даже спорить не стала. Та зона в его мозгу Душе, которую он определил как Инсан, сузилась до размеров мушки, а потом и вовсе схлопнулась. Вышла, значит. На некоторое время Джой почувствовал себя дезориентированным, даже к стене прислонился, как будто пустота в том месте, где только что находился дух Инсан, вызвала у него головокружение. «Ну вот и славно», — сказал Джой самому себе и наверняка обидевшейся девушке, кое-как добрел до спальни и рухнул на кровать. Ну что ж, по крайней мере, он выполнил почти все желания привидения, и оно не сможет пожаловаться предку, что правнук обошелся с ней неучтиво. И нечего. Пора уже возвращаться к привычному деловито-дневному образу жизни, а то вон референт уже волнуется. Иной мир подождет. Рановато еще с ним общаться. И с этой утешительной, однако от чего-то неутешающей мыслью он завел машину. Странности в себе Джой заметил далеко не сразу. Все те же повседневные вопросы, которые необходимо решать, профи Мария давно уже рассортировала их по мере срочности вплоть до следующего месяца. Все те же проблемы с поставщиками, согласованием, с техникой безопасности на стройках. А не устроить ли уже внезапную проверку, а то что-то расслабились работнички. Обедал он сегодня прямо за столом. Надо наверстывать упущенное. Да и вообще, нет у него теперь компаньона. Иногда Джой подвисал на несколько мгновений с недоумением, глядя на списки материалов, цифры и графики, словно видел их впервые. Но потом в голове прояснялось, а он что, хотел ясности ума и четкости суждений, несколько дней подряд не высыпаясь и ведя избыточно активный образ жизни? Ладно, сегодня сразу после работы рухнет спать. В дверь заглянула секретарь и воскликнула странно восторженным, не похожим на обычно задиристо-деловой голосом. «Спасибо большущее! Но по какому поводу?» Поначалу Джой подумал, что повысил таки ей оклад, но сообразил, что опять забыл, скотина неблагодарная. Тогда что он такого, судя по виду Марии, приятного сделал? Женщина сама объяснила, что распахнула дверь, и Джой увидел на ее столе гигантскую, высотой ему по грудь, корзину цветов. Неуместно пышная, кричаще, базарно ярко оформленная, она так бросалась в глаза, что затмевала всю стильную приемную. Мария сияла. «Там открытка воткнута, драгоценная от Джоя с благодарностью. Но к чему это? 8 марта прошло, до моего дня рождения далеко». Теперь он смутно припоминал, как перед обедом нашел сайт цветочного магазина. Внезапно пришедшая в голову мысль подарить референту цветы тогда ему показалась удачной. «Но почему?» «Ну...» – промямлил Джой с тщательно скрываемым смятением. «Я подумал, что цветы украсят интерьер. Ты же не против? Помнится, ты любишь, когда мужчины дарят цветы». «Люблю, конечно!» Мария ходила вокруг грандиозного букета, поглаживая, рассматривая и обнюхивая. Джой прислонился к косяку, издали подозрительно приглядываясь к собственному подарку. «Муж дарил мне цветы всего 3 раза за нашу совместную жизнь. Первый раз на свадьбу, второй раз на рождение сына, а третий на 50-летие. А ведь знает паршивец, как я их люблю. Вот все вы, мужики, упертые!» «Это я-то!» – оскорбленно осведомился Джой. «Где ты найдешь еще такого шефа? Тебя слушается, цветочки дарит!» «Ну, ты-то у меня золотой!» Мария, подтанцовывая, подошла к Джою, привычно огладила лацкан на его пиджака и смачно от души расцеловала в обе щеки. «Дай Бог тебе здоровья!» Ощутив внезапно накатившее раздражение, Джой перехватил одной рукой обе ее руки и слегка потряс ими в воздухе, словно привлекая внимание к своим словам. «Мария, давно хотел тебе сказать, мне очень не нравится, что ты меня лапаешь». Крепко сжал ее запястье и отпустил. В следующее мгновение он был готов отхлестать себя по губам, но поздно. Мария безмолвно смотрела на него, медленно багровея. «Мария, я...» – начал Джой, сам толком не зная, что хочет сказать. «Извиниться? Секретарь резко отвернулась, села за свой стол, спрятавшись за монументальным букетом. Джой постоял еще и вернулся к себе, так осторожно прикрывая за собой дверь, словно боялся, что та сорвется с петель и подаст ему по заду. И по делам бы. Он задумчиво прошелся по кабинету, изучил пейзаж за столом, видя его словно впервые. В какой-то мере так оно и было. Высотные здания бизнес-центров, зеркальные стекла центральных банковских офисов. Деловой район города, куда он не так давно перебрался с своей фирмой. Престиж требует. Джой сел в кресло, аккуратно выровнял бумаги по стопочкам, положил ручки параллельно, смахнул невидимую пыль с клавиатуры и сказал: «Выходи, мерзавка». «Я так старалась, чтобы он меня не заметил!» Затаилась, стремясь не то, что ничего не делать, но даже и не думать. Не вмешивалась в управление машиной, как бы мне этого не хотелось. «Ах, как классно было вчера!» «Действительно, сказка, сбывшаяся сказка, возвращение в живое человеческое тело, о чем явно или тайно мечтает каждый из нас. Пускай меня пустили в него лишь на время, дали поносить, но Джой вчера выполнил все мои желания». «Ладно, почти все. Были даже краткие мгновения, когда мы как будто сливались в одно, не мешая, не оттесняя, не подавляя друг друга. Одно тело, два разума, две души. Наверное, я слишком пожадничала, хотя это и объяснимо. Я просто захмелела от избытка телесных ощущений, от вкусов, запахов, прикосновений к окружающему и к самому себе, от всего того, чего была лишена невесть сколько времени. Я вспомнила, что значит горько и сладко, ощущение тяжести и холода ключей на ладони, как скользит гладкая ткань по телу, как ветер бьет в лицо, выжимая слезы. Вспомнила, что значит жить. И когда Джой велел мне убираться, я просто не смогла этого сделать. Как это? Выйти и снова перестать быть? Сжалась. Свернулась, затаилась, ожидая, когда он прекратит сердиться, и мы сможем спокойно поговорить. А Джой решил, что я вышла, и тут же завалился спать. Прошло немало времени, прежде чем я осмелела и тихонько выползла из своего укрытия. Тело Джоя, сейчас и мое, мерно дышало, расслабленно раскинувшись на приятных сатиновых простынях. Я осторожно попробовала потянуться, повернуться на бок, прижаться щекой к мягкой подушке. Тело не сразу, медленно, но все же отреагировало. Не то что Джой бодрствующий, в любой момент готовый перехватить управление на себя. Тогда мышцы и нервы терялись, не зная, кого из нас в первую очередь слушаться, и получались какие-то короткие, нервные, отрывистые и бестолковые движения. Я мягко, вкрадчиво растянулась, распростерлась по всему его длинному, ленивому, тяжелому телу, дышала с ним в унисон, ощущая кожей прохладный ветерок, порывами влетавший в распахнутую дверь балкона. Мышцы Джоя подергивались, двигались глазные яблоки, трепетали ресницы, дыхание становилось то резким, прерывистым, то вновь размеренным, глубоким. Он видел сны, но я-то их не видела. Я завладела его спящим телом, но не сумела проникнуть в сознание. Полностью ли дух поглощает человека, заставляя поступать так, как ему, духу, заблагорассудится? Или все же человек временами действует и рассуждает по-прежнему? Или хозяин тела оттесняется на самые задворки разума и души, безмолвный и беспомощный, бессильно наблюдающий за происходящим? Я была согласна на любой вариант, лишь бы не быть изгнанной вновь в несуществование, затаиться, понаблюдать за жизнью, за поведением Джоя, попробовать потихоньку овладеть его сущностью, не ломая жестко разум и характер, не привлекая внимания к неизбежным странностям и раздвоенности. Мне совершенно не улыбалось провести остатки дней в живом молодом теле, запертом в психушке. Хватило уже нашей призрачной психкомпании, от которой некуда деться. Я даже пыталась вникнуть в его работу, но от всех этих цифр и терминов меня клонило в сон. Я с трудом удерживалась от виртуальной зевоты, вслед за которой неизбежно последует самделишняя зевота Джоя. Когда секретарша в очередной раз занесла бумаги, вспомнила слова Джоя, что однажды Мария вытащила его из такой же... из очень тяжелой ситуации, а он все никак не соберется ее отблагодарить. Почему бы не сделать самого элементарного, не вручить цветы? Я лишь самую малость подтолкнула Джоя и ощутила прилив радостной гордости. Практически не отрываясь от работы, он моментально нашел цветочный сайт и заказал букет в офис. Пусть и выбрал не по красоте, а исключительно по размеру, но все же сделал именно то, чего я хотела. Я не ожидала, что Мария тут же накинется на Джоя с поцелуями благодарности. «Да чего же прилипчивая тетка? Он ей в сыновья годится, а она все равно то и дело вешается к нему на шею». Ну, я ее и отчехвостила. Естественно, через Джоя. Нечего парня лапать, а то он слишком тактичен, чтобы сказать прямо, что это его раздражает. Кто же знал, что именно поэтому Джой поймет, что я все еще внутри? «Выходи, — сказал, — повторил он мрачно. Я сжалась комок почти в точку. Меня нет, нет, нет. Инсон, я тебя вижу и чувствую. Прекрати валять дурака и выходи. Я с собой и Янкин мобильник захватил на всякий случай. Вдруг ты появишься». Я растрогалась. Какой же он заботливый и внимательный, но не до такой степени, чтобы послушно выскочить из уже обжитого тела. «Инсон!» Позвал ко мне Джой с такой знакомой металлической джоевской интонацией, что я рефлекторно не могла не отозваться. Пискнула жалобно. «Я не могу!» Я имела в виду, мне невыносимо жалко и тяжело расставаться с только что обретенным, пусть и чужим телом. Но Джой понял по-своему. Звезданул ладонью по столу так, что я вздрогнула, а наша общая рука онемела и рявкнул. «Я так и знал. Ты во мне застряла?» «А? Да!» И я зачастила. «Да, да, да, застряла. Совершенно не представляю, как из тебя выбраться!» Джой прислонил к колбу горящую распухшую ладонь и произнес несколько слов. «Не ругайся в моем присутствии!» — укоризненно заметила я. «Да ты теперь всегда во мне присутствуешь!» — простонал Джой. «И надолго это?» Очень хотелось сказать правду, навсегда, но я решила приучать его к этой мысли постепенно. «Где же этот чертов мой предок? Послал с поручением полную неумеху и теперь умывает руки? А мне прямо хоть шаманку ищи и мом-кут проводи!» «Это еще что?» «Изгнание злого духа из...» Джой звонко похлопал себя по груди. «Доброго человека!» «Экзорцизм, что ли? Интересно, а подействовал ли на меня хоть один из этих обрядов? Шаманский или христианский? Я попридумывала, чтобы сказать Джою такого утешительного. Но не расстраивайся ты так. Мы же можем принести друг другу огромную пользу. Я-то тебе понятно, какую. Давай, пользуйся на всю катушку». Джой махнул руками вдоль собственного тела. «А ты-то мне на черта!» «Ну, я могу тебе рассказывать все про женщин, например. Я же тебе подсказывала про эту твою юристку. Все было правдой?» «Лучше бы ты рассказала всего про одну женщину-призрака», — проворчал Джой, вылезая из-за стола. «И с какими глазами я теперь должен появляться перед Марией? А чего она?» «Ты бы для начала меня самого спросила, нравятся мне эти обнимашки или нет?» «А тебе нравятся?» «Мария очень щедрая на внимание и помощь женщина, а я...» «Ты с ней так!» Джой задержал пальцы на ручке двери, резко выдохнул и распахнул, стремительно пересекая приемную, бросил в сторону букета. «Сегодня не вернусь. Если что, я на сотовом. До завтра!» Букет что-то невнятно прошелестел в ответ. Я восхитилась. «Вот это я понимаю! Решительный мужской поступок! Взять и сбежать от неприятностей!» «То есть ты натворила, «А я из-за тебя должен ей в ножки валиться?» – вскипел Джой. «Если учесть, что мы оба говорили его ртом, некоторое внимание окружающих в лифте мы себе обеспечили». Джой растянул губы в улыбке и выскочил в раздвинувшуюся дверь. «Куда едем?» – мрачно поинтересовалась я. «Сегодня уж точно не тебя развлекать», – буркнул Джой. «И ты не можешь переключиться на мысленную речь». «Я не привык выглядеть шизофреником». «Ну так привыкай!» Джой оскалился, зашипел, и я опять предупредила. «Я все слышу. На это я и надеюсь, так что сама привыкай», – злорадно посоветовал Джой, и мы поехали. По дороге все-таки попробовали потренироваться в безмолвном диалоге. Получилось. Причем я по-прежнему не могла слышать мысли Джоя, как он боялся. А я надеялась. Только если он проговаривал что-то про себя. То есть мы все еще остаемся двумя автономными сущностями в одном теле. Должна ли я действовать напористее, агрессивнее, решительно подавлять ум и дух парня? Каким образом? И что с ним в конце концов случится? Полностью исчезнет, растворится, сольется со мной или станет безмолвным покорным рабом, которого я буду иногда выпускать, погулять на коротком поводке собственного тела. Я с удивлением поняла, что мне не нравится ни тот, ни другой вариант. Но надо отбросить сантименты. Это шанс из возможности с огромными нулями после запятой, который наверняка никогда не выпадет снова. С моей-то везучестью в призрачном существовании. Да наверняка еще и при жизни, иначе бы я не стала призраком так рано. А тут живой. Вот дурак, добровольно опустил меня в себя, да что там, сам пригласил, и я его за это должна уничтожить. Прекрати, неожиданно сказал Джой, глядя на свою руку, потирающую левый бок. Меня сердце не беспокоит, так что нечего за него хвататься.